радужными для общины. Ошеломленные новым миром, люди отвечали на давление чуждых внешних сил тем, что раздували в себе пламя миссионерства. Они собирались именем Бога, и общая цель заряжала их дух, наделяя практическим рвением. Только мама противилась тянувшему назад прошлому. «Слава Богу, мы в Нью-Джерси», — твердила она. «Америка. Это Америка». Отец сиял. Его заклинанием было «никогда не поздно попытаться спастись». И однажды он объяснил мне, что единственный способ преодолеть собственные страдания — это облегчать страдания другим. Он радостно приветствовал все, что делала мама, от борщей, которые она варила, до белья, которое она ему выбирала, и даже приступы ее недовольства тем, что он ей слишком уж потакает. Что бы ни случилось с ней там, на старой родине, мама говорила, что нужно радоваться настоящему. Пока отец работал и клевал носом в учебных аудиториях, мама наслаждалась тем, что кормила семью и птиц. Она обожала ходить по магазинам и никогда не жаловалась на обилие дел, которыми занималась с 5 утра до позднего вечера, когда я уже давно спал. Она переплачивала, недоваривала и сплетничала с продавщицей в магазине «A and P». Это были ее маленькие удовольствия. Мама была крупной женщиной, но это не делало ее медлительной. Она летала с грацией танцовщицы, хотя, похоже, была скорее на оперную примадонну. Здесь, в этом пригороде, с его аккуратными серыми и зелеными трехпалубными домиками, с радиоантеннами, протянутыми от балкона к балкону, словно цирковые канаты или тросы корабля, обреченного вечно скитаться по бурным волнам, она чувствовала себя как дома даже больше, чем впоследствии Форт-Хиллс. Кустики травы пробивались вдоль тротуаров, усеянных стеклами. Решетки и арки, сделанные из стальных трубок, были увиты розами, помидорными плетями и виноградными лозами. В Рузвельте дома льнули друг к другу, будто ища утешения, и находили его. Единение в несчастье приносило отраду, почти недоступную жителям богатых предместий, предпочитающих изощренную обособленность. Улицы были населены городскими чудаками. От Френ Паркс, которая выращивала марихуану в цветочных ящиках под окнами, до Пьетро, который некогда был художником и жил в Гринвич-Виллидж, а потом спился, свихнулся и теперь дефилировал по Фултон-стрит, каждый день меняя костюмы. В понедельник он красовался чуть ли не в костюме Адама, потом последовательно чередовал одеяния египетского раба, Ричарда Львиное Сердце и Бенджамина Франклина. Суббота была непредсказуема. В этот день он мог появиться в образе Кэтрин Хепберн или, почему бы и нет, Трумэна. По воскресеньям таскал на горбу грубо сколоченный крест, оплетенный помидорными стеблями. Его безумие едва ли можно было назвать обаятельным. Иногда, стоя на углу, он орал прохожим: «Эй, вы, работяги гребаные, почему бы вам не убраться туда, откуда вы приперлись?» Но то, что человек ведет себя так, словно у него каждый день Хэллоуин, по закону ненаказуемо, до тех пор, пока его кузен Люк платил за квартиру, Пьетро мог одеваться, как ему заблагорассудится. Кроме того, почти в каждой семье был свой собственный Пьетро, с которым ей вполне хватало забот. Моя мать, несмотря на свою массивность, стрелой носилась по коридорам и залам этого мирка, приветствуя, испытывая, приручая, любя, нередко извиняясь, но никогда не расшаркиваясь.